«А ну-ка вслух!» «Конечно», — сказал Руди, и тут же его отпихнули назад, челкой вперед. «А ты?» «Ясное дело». Лизель хватило проворства уклониться от такого же обращения. Виктор улыбнулся, затоптал сигарету, глубоко вздохнул и почесал грудь. «Что ж, мои господа, моя шлюшка, похоже, пора за покупками». Когда компания тронулась, Лизель и Руди пошли замыкающими, как они всегда ходили раньше. «Он тебе нравится?» — шепотом спросил Руди. «А тебе?» Руди секунду помолчал. «По-моему, полная гнида». «По-моему, тоже». Компания удалялась. «Скорей!» — сказал Руди. «Отстаем!» Через несколько километров показалась первая усадьба, но там компанию ждал удар. Деревья, которые должны ломиться от яблок, как они рассчитывали, стояли хилые и больные с виду, и с веток жалко свисали только редкие плоды. То же самое и в следующий. Может, год неурожайный, а может, они не угадали время. Под вечер, когда делили добычу, Лизель и Руди получили одно яблоко-заморыш на двоих. По правде сказать, улов был невероятно скуден, но, кроме того, и Виктор Хеммель, хозяин поприжимистей. «И как это называется?» — спросил Руди, держа яблоко на ладони. Виктор даже не обернулся. «А на что похоже?» Слова обронили через плечо. «Одно вшивое яблоко!» «На!» В их сторону полетело наполовину сгрызенное другое яблоко и упало обкусанным боком в грязь. «Это можешь взять тоже!» Руди взвился. «К чертовой матери! Мы топали 15 километров не ради полутора худосочных яблок, правда, Лизель?» Таня ответила. «У нее не было времени». Едва она успела открыть рот, Виктор Хеммель уже сидел на Руди верхом, прижав ему коленями руки к земле, схватив за горло. Яблоки подобрал никто иной, как Анди Шмайкль, по приказу Виктора. «Ему больно?» — сказала Лизель. «Да ну!» Виктор опять улыбался. Лизель коробила от этой улыбки. «Мне не больно». Слова из Руди выскочили разом, его лицо покраснело от напряжения, из носа потекла кровь. Виктор нажал посильнее и через пару затянувшихся мгновений отпустил Руди, слез с него и отошел прочь на несколько беспечных шагов. Сказал: «Вставай, парень!» И Руди, благоразумно рассудив, сделал, что было велено. Виктор снова небрежно подступил к Руди и встал ровно перед ним, мягко потрепал его по плечу и ухмыльнулся. И шепотом: «Если не хочешь, чтобы эта кровь хлынула фонтаном, советую тебе уносить ноги, малыш». Глянул на Лизель: «И мелкую сучку прихвати». Никто не шевельнулся. «Ну? Чего ждешь?» Лизель взяла Руди за руку, и они ушли. Но прежде Руди еще раз обернулся и плюнул кровавой слюной Виктору Хеммелю на ботинок. Это вызвало одно финальное замечание. «Легкая угроза Виктора Хеммеля Руди Штайнеру. Ты за это поплатишься чуть позже, дружок. Говорите про Виктора Хеммеля что хотите, но он определенно имел терпение и крепкую память. Прошло около 5 месяцев, прежде чем он подкрепил свое заявление делом». Наброски. Лето 1941 года. Если вокруг таких, как Руди и Лизель, оно вставало стеной, то в жизнь Макса Ванденбурга проникало буквами и красками. В самые одинокие мгновения в подвале вокруг него начинали громоздиться слова. Видения лились, сыпались, а время от времени хромали прочь из-под его рук. У него было то, что он называл скудным пайком инструментов: закрашенная книга, горсть карандашей, глава мыслей. И как простой ребус, Он собирал все это вместе.